Глава 4. Парк встретил меня темнотой и мелким дождем. Проклятие! И этот лес они называют парком? Включив телефон, я вывел на экран карту и прикинул свой маршрут. Да уж. Похоже, я переоценил свои силы. Придется тут побродить. Хуже всего, что парк дикий и глухих углов тут хватает. Нет, люди пытались привести здесь все в порядок, но, по всей видимости, не преуспели. Не было видно ни фонарей, ни скамеек. Услышав звук приближающихся шагов, я посторонился. Мимо пробежала парочка, парень и девушка, спортсмены. Интересно, а продолжили бы они тут бегать, если бы знали, какая пакость облюбовала этот парк в качестве своих охотничьих угодий? Сомневаюсь, хотя таких предупреждать нет смысла. Все равно не поверят. Чего доброго примут еще за сумасшедшего. Проводив взглядом удаляющихся бегунов, я убрал телефон в карман куртки. Где-то впереди за кустарником раздался тихий скрип. Я насторожился, но звук не повторился. Может, показалось? Ладно, пора приниматься за работу, а то я тут так всю ночь простою. Насвистывая себе под нос веселый мотивчик, я неспешно направился в глубину парка. Несколько раз мне навстречу попадались редкие прохожие, которые все как один спешили в сторону тропинок, ведущих к выходу. Неужели люди все-таки чувствуют злую атмосферу этого леса? Нет. Не случайно тварь из-за кромки охотится именно тут. Есть в этом парке что-то злое и мрачное. Вот и сейчас мне навстречу скорым шагом шла тучная женщина лет 40. Сосредоточенное лицо, недобрый взгляд и решительная походка. В руках массивный пакет с рекламой какого-то продуктового магазина. Спешит домой. Не иначе решила срезать путь через парк. А теперь и сама тому не рада. Наверняка мечтает побыстрее оказаться дома за надежными стенами своей крошечной квартирки, где ее ждет муж-алкоголик и куча спиногрызов. Впрочем, это ее судьба и ее выбор. Не мне ее судить. Еще ведь не ясно, как бы сложилась моя судьба, будь мои родители живы. Заметив меня, идущего навстречу, женщина окинула меня придирчивым взглядом. По всей видимости, что-то ей не понравилось, и она поспешно запустила руку в карман своей куртки. Я сбавил шаг и приветливо улыбнулся. Не знаю, что у нее в кармане, шокер или перцовый баллончик, но лучше ее не провоцировать и проявить дружелюбие. Поравнявшись со мной, женщина прижалась к краю тропинки. Не делая резких движений и приветливо улыбаясь, я обошел женщину по широкой дуге. Та оглянулась, проводив меня настороженным взглядом, и продолжила свой путь. Я же, насвистывая себе под нос веселый мотив, продолжил двигаться к центральной части парка. И какой черт дернул народ бродить здесь в такое время? Хотя я тоже хорош. Того и гляди, сам стану жертвой. Если не маньяка-убийцы, то какой-нибудь перепуганной женщины, которая в целях самообороны зальет меня перцем или же подойдет к делу с изрядной долей творчества, свойственной жителям этого города. Впрочем, не мне судить о привычках местных. Нравится им гулять по ночному парку. Пусть себе гуляют. Лишь бы мне не мешали. Пока продвигался к центральной части лесопарка, пару раз слышал все тот же противный металлический скрип. Но несмотря на все приложенные мной старания, его источник установить не удалось. Странное место. Несмотря на близость кладбища, тут не было блуждающих душ. Хотя то, что они мне не встретились, не значит, что их здесь нет. Взять, например, этот мерзкий скрип. Кто сказал, что его источник носит материальный характер? Может, это шалит кто-то из мертвых? Любит эта публика развлекаться подобным образом. Для них человеческий страх – самое лучшее блюдо. Жаль, проклятые кусты не позволяют рассмотреть, что творится на соседних аллеях. Хотел бы я посмотреть на этого скрипача. Скрип повторился, резанув по моим нервам. Вот же гадство. Словно кто-то канифолью водит по стеклу. Нет, точно все-таки мертвяки балуются. Живой человек не вынес бы такой пытки. Мысленно пообещав мертвяку скорейшего упокоения, я продолжил двигаться по намеченному маршруту. Мертвяки – та еще публика. Любят театральные эффекты и фокусы. Главное то, что с ними почти невозможно договориться. Вечно это братья норовит облапошить и свести призвавшего их глупца в могилу. Мне таких дураков не жалко. Сами навлекли на себя эти несчастья, вот и пусть теперь расхлебывают это дерьмо. Хорошо, хоть подавляющее число мертвых душ и форму толком держать не способны, представая перед людьми неясными силуэтами, которые то и дело появляются у кладбищ или же у мест, с которыми их связывают наиболее сильные прижизненные воспоминания или иная мощная эмоциональная связь. Бывает и так, что душа оказывается прикована к какому-то предмету, к кладу, дому или еще чему-то. Такие души крайне опасны. Не имея возможности уйти за кромку, они постепенно превращаются в средоточие тьмы. Бывает и так, что кто-то намеренно лишает человека посмертия, обрекая его дух скитаться в мире живых. Обычно это кто-то из тех, кто черпает силу из-за кромки. Ведьмы, колдуны, чернокнижники и прочие братья. Ставить себе на службу порождения кромки – это их излюбленный фокус. Прядь волос, зубы, кости – много ли нужно чернокнижнику, чтобы призвать духа? Чем больше у него материала, тем сильнее его связь с духом. Тем лучше контроль. А призракам что? У них впереди вечность. Убить их можно, но куда проще отправлять за кромку. Хуже всего, что дух изначально не стремится вредить людям. Просто с течением времени память уходит, оставляя место лишь жажде крови. Духом начинают управлять примитивные инстинкты, хотя встречаются среди мертвых и те, кому удается сохранить не только остатки разума, но и прижизненный облик. Такие души не менее опасны и непредсказуемы, чем их сородичи, впадающие в кровавое безумство. Благо, что посмертие накладывает на них изрядное количество ограничений, не позволяющих влиять на мир живых. Вот только все чаще и чаще мертвые находят все новые и новые способы обходить эти запреты. Если тут рядом старое кладбище, то вблизи от него вполне могут скитаться те, кто за прошедшие в небытии годы освоил пару нехитрых способов, позволяющих им пугать живых и питаться их страхами. Я еще раз замер, пытаясь уловить, откуда доносится этот противный металлический скрип. Тщетно. Тот, кто издавал этот мерзкий, режущий по нервам звук, словно издевался надо мной. Скрип то отдалялся, то приближался. В какой-то момент мне показалось, что источник скрипа находится на параллельной от меня тропинке. Наплевав на осторожность, я проскочил через узкую полоску зарослей. Оглянулся. В паре десятков метров мелькнул чей-то силуэт. Ускорив шаг, я нагнал неизвестного. Неопрятного вида старик. Длинные волосы свисают сосульками на лицо. Косматая борода. Роется в урне и что-то бормочет себе под нос. Рядом небольшая тележка на колесиках, к которой с помощью бечевки была привязана большая клетчатая сумка. Порывшись с содержимым очередной урны, бродяга извлек из нее стеклянную бутылку и жадно припал к ней губами. Убедившись, что бутылка пуста, он, бормоча себе под нос какие-то ругательства, подхватил свою тележку и, оглашая округу противным скрипом, направился к очередной урне. Вот, значит, кто тут всех пугает скрипом несмазанных колес, а я-то себе уже напридумывал. Понаблюдав за бездомным еще несколько минут, я поспешно его нагнал. «Эй, друг, есть минутка?» Старик, буркнув что-то нелицеприятное, остановился и зыркнул на меня из-под кустистых бровей. «Чего надо? Ответишь на пару моих вопросов?» «А кой мне интерес с тобой трепаться?» «Не видишь, что ли? У меня работа стоит». Не обращая внимания на меня, старик снова подхватил свою тележку и хотел было двинуться к следующей урне, но я его окликнул. «Да подожди ты! Сколько ты хочешь за информацию?» «А кто тебе сказал, что у меня есть нужная тебе информация?» «А ведь он не так стар, как кажется. Ему нет и 50. Бродяга прервал мои размышления. Сплюнув мне под ноги, он буркнул. «Чего уставился?» «Извини, задумался». «Задумался он. Лучше бы дал закурить», сказал старик, тон которого стал более спокойным. Стремясь наладить наметившийся контакт, я протянул новому знакомому открытую пачку. Но тот хозяйским жестом забрал ее целиком. Я усмехнулся. «Послушай, давай на чистоту. Думаю, у такого человека, как ты, должна быть интересующая меня информация. Ты часто здесь бываешь и наверняка видел что-нибудь странное». «Как же, видел. Вот давеча богатенький интурист приперся. И ну меня от дела отвлекать. Хочешь нормального разговора, скажи прямо, на кой ляд я тебе сдался. Не люблю я словоблудов. Вечно вы плетете свои тенета и прячете за ними истину. Пху на вас. Хуже рукоблудов, ей-богу». Выпустив пар, старик щелкнул зажигалкой, извлеченной из кармана драного пальто, и закурил. «Хорошие папиросы. 100 лет таких не курил». Только сейчас я обратил внимание, что руки моего нового знакомого покрыты страшными ожогами. Заметив мой интерес, старик нахмурился и убрал руки в карманы. «Информация у меня есть. Но, сдается, ты сюда пришел не ради того, чтобы узнать цены в ближайшей скупке металла. Или для того, чтобы справиться о моем здоровье». «Ты прав, речь не о скупке», — кивнул я, не зная, как лучше подойти к интересующему меня вопросу. Не знаю почему, но при общении с этим стариком я начал теряться и чувствовать себя нашкодившим пацаном. «Значит, про жмуриков будешь спрашивать?» Выдохнув шлейф табачного дыма, понимающе оскалился старик. Я кивнул. Старик прищурился, словно сканируя меня. Наконец, что-то для себя решив, он произнес: «Информация такого толка не принесет ничего хорошего. Поверь моему опыту, парень. Мертвечина от этого дела несет за версту. А я мертвечину, ой, как не люблю». Окинув меня испытывающим взглядом и оценив мою реакцию, старик продолжил: «Уверен, что хочешь узнать, что там произошло?» «Слушай, уважаемый, назови уже свою цену. Мне, признаться, надоело уже ходить вокруг да около». «Уважаемый, говоришь? Ха, забавный ты парень. Давненько меня уважаемым не называли. Идем». «Куда?» «Да не ссы ты. Прогуляемся с тобой, интурист. Глядишь и вспомню чего интересного». «Я не интурист?» «Да насрать мне, кто ты такой. Не менты, ладно». Зло сплюнул старик. «Я Андрей». «Ну, а я Фрол», буркнул мой новый знакомый, не оборачиваясь и подволакивая левую ногу. Видимо, снова ощутив мой изучающий взгляд, бродяга резко остановился. «Говори уже, чего приперся, или проваливай. Разводишь тут политессы, как гимназистка». «Не кипятись, Фрол, я заплачу тебе. Сколько скажешь?» «Конечно, заплатишь. Раз ты до общения со мной снизошел, значит, тебя прижало знатно. Информация тебе нужна позарез. Вон, даже завшивить не боишься. А я вот смотрю на тебя, пижона проклятого, и думаю, как бы мне не продешевить. Очень уж товар у меня ценный. Смекаешь?» «Смекаю». «Ну, раз такой смышленый, то слушай сюда. Ты ведь убивца ищешь». Я кивнул. «Все его ищут. Только, как по мне, зряшное это дело. Менты ищут, ты ищешь. Только вы все ищете человека, а это зверь». Неподалеку в кустарнике хрустнула ветка. Фрол осекся и прищурился, будто пытался в глубоких сумерках рассмотреть источник звука. Я щелкнул фонариком и направил его в кустарник. Рядом настороженно замер Фрол. Треск повторился, и я увидел мелькнувший среди ветвей силуэт. «Ядрить твою вдышло!» — выругался Фрол. Отбросив от себя окурок сигареты, он севшим голосом произнес: «Бывай, интурист, разговора у нас с тобой не будет». «Погоди». «Не погожу. Вляпался ты, парень, и меня втравил». «Э, Фрол, погоди. Куда втравил?» «Никуда». «Да постой ты, мы же не договорили». Я попытался ухватить нового знакомого за край куртки, и спустя мгновение мне это удалось. Фрол дернулся, но я не отпускал. «Ты что, испугался?» «Испугался. И не вижу тут ничего позорного. Жизнь, она дороже любых денег. Пусти меня, парень, и вали отсюда, пока окончательно не стемнело». «Свалить я всегда успею. Только ты ведь так и не сказал, сколько хочешь за информацию». «Нисколько я не хочу. На твои деньги новую жизнь не купишь. И дернул же меня черт с тобой заговорить». Тяжело отдуваясь, произнес Фрол. «Чуяло же сердце, что кроме проблем от тебя ничего не дождешься. Нет же, денег захотел. Старый дурак. Ничему меня жизнь не учит». Увидев, что я собираюсь идти за ним следом, Фрол зло сверкнул глазами и произнес: «Иди своей дорогой, парень. Чего пристал, как банный лист? Сказал же, нет у меня времени на болтовню». Вырвавшись из моей хватки, бродяга, припадая на увечную ногу, поспешно двинулся в противоположную сторону. «Фрол! Фрол!» Окликнул я бездомного, но тот лишь сильнее ускорился и вскоре скрылся на боковой дорожке. Я зло сплюнул. Черт, бродяга явно в курсе происходящего в парке. Вот только он будет молчать. Момент упущен. Может, получится его догнать? Я прислушался. Странно, но в этот раз скрипа тележки не было слышно. Фрол растворился в ночном парке. Рядом в кустах что-то зашуршало. Я направил туда луч фонаря. Никого. Какой-то ночной зверек, наверное. По спине пробежали мурашки. Сердце непроизвольно ухнуло в пятки. «Это всего лишь мое воображение», — пробормотал я, любовно поглаживая изукрашенную рунами рукоять пистолета. «Вроде отпустило. Нужно идти. Что бы ни напугало бродягу, это существо из плоти и крови. Вон как трещало ветками. Или же я ошибся? Что за черт? Почему у меня трясутся руки? Неужели все дело в отсутствии алкоголя? Не припомню, когда в последний раз чувствовал такой дикий прилив адреналина. Сердце стучало в бешеном ритме. Чтобы хоть как-то успокоиться, я потянулся было за сигаретой, но вспомнил, что их забрал Фрол. Где-то впереди послышался звук шагов. Я насторожился и отошел к краю тропы. Фу, ложная тревога. Мимо пробежал парень в спортивном костюме. И не лень ему в такую погоду бегать по парку. Нет. Как сказано в одной книге, этих тварей подстегивает чья-то злая воля. И откуда у них только силы берутся? Нет бы лежали на диване в своих теплых квартирах. Эх, не понять мне их. Впрочем, у каждого свои тараканы. Одни бегают, другие охотятся на одержимых. Побыть наедине с собственными мыслями у меня не вышло. Впереди показалась компания из трех человек. Неужели проблемы? Впрочем, поравнявшись, один из парней мазнул по мне равнодушным взглядом. Видимо, что-то почувствовав, он кивнул своим подручным, и те освободили мне дорогу. Разбавляя свою речь сортирными шуточками и конским ржанием, эта пьяная компания свернула на ближайшую дорожку и скрылась из вида. И снова никого. Проклятие. Неужели я ошибся и одержимый решил затаиться? Жаль, у меня не было времени, чтобы как следует подготовиться к предстоящей охоте. Странно, вроде бы и не слишком далеко я отошел от оживленного проспекта, а его звуков почти не слышно. Под ногами едва слышно шуршит палая листва. Резкий шорох заставил меня отскочить в сторону. Надо же. Я и сам толком не понял, когда успел выхватить пистолет. Спокойно, Андреа. Это всего лишь белка. Проклятые грызуны. Все приличные звери давно спят, а это шастает. Уняв бешено стучащее сердце, я убрал револьвер обратно в кобуру. Ладно. Таким макаром я потрачу кучу времени на поиски одержимого. Нужно менять тактику. Я прошел по тропинке в глубину парка. Откуда-то справа раздался женский визг. Плюнув на осторожность, я рванул напрямик. Ветки хлестали по лицу, но я, не обращая на них внимания, через пару минут выскочил на открытое пространство. Успел. На берегу небольшого пруда я увидел пару человек. Крепкий парень в спортивном костюме и миниатюрная девушка. «А ну, отошел от нее, падаль!» Прорычал я, наставив оружие на парня, который, не обращая на меня внимания, продолжил тискать молоденькую девушку. Та слабо трепыхалась и уже не кричала. Парень, оторвавшись от шеи своей жертвы, смерил меня недобрым взглядом. «Ты чё, урод?» – начал было он, но, заметив пистолет, резко осекся. «Дима, Дима, не нужно! У него пистолет!» – запричитала девушка. Ошибочка вышла!» – сказал я, медленно отступая к деревьям и убирая пистолет в кобуру. Опоздал. Тишину вечернего парка разорвали женские крики. «Помогите, помогите! Убивают!» Неподалеку раздался топот чьих-то ног. Запоздало мне пришло понимание происходящего. «Черт! Нужно валить, пока меня не срисовали! Как же глупо все вышло! Я ошибся! Если не свалю, то мне точно не сдобровать!» Видимо, эта парочка забралась в этот угол парка, чтобы уединиться, а я своим неожиданным появлением прервал их идиллию. Влюбленные, мать их! Свезло так свезло, ничего не скажешь. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. Рванув к ближайшим кустам, я лосем проломился через них и выскочил на одну из многочисленных дорожек, пронизывающих парк. Оказавшись на тропинке, я резко свернул, чтобы случись что, сбить возможных преследователей с толку. На очередной развилке свернул вправо. Остановился я лишь тогда, когда до моих ушей перестали доноситься истошные женские крики. Оглянулся. Вроде никого. Не хочу даже знать, сколько народа сбежалось на вопли этой дуры. Хотя, может, никто и не прибежал. А услышанный мной топот ног говорил лишь о том, что все, кто находился поблизости, поспешили скрыться. Все прекрасно знают, что свидетелей никто не любит. Еще раз прислушался. Вроде тихо. Нет, стратегию нужно менять. Кто знает, сколько в этих кустах прячется подобных парочек. Нужно мыслить подобно одержимому. А тот, судя по всему, предпочитает одиночек. Добравшись до противоположного края парка, я заметил идущую впереди девушку. Прибавив шаг, я двинул следом за ней. Девушка, видимо, что-то почувствовала. Ускорив шаг, она свернула на боковую тропинку. Я повторил ее маневр. И куда она делась? Я недоуменно рассматривал пустую аллею. «А ну стоять! Держи руки на виду!» Проклятие! Неужели очередная тень? Только этого не хватало для полного счастья. От куста отделился темный силуэт. Обойдя меня по дуге, неизвестная девушка щелкнула фонариком. «Андрей? Какого хрена?» «У меня к тебе тот же вопрос», — сказал я, опуская руки. Соболева, не опуская пистолет, произнесла. «Что ты тут делаешь? И почему меня преследовал?» «Да не преследовал я тебя». «Да? Ты меня совсем за дуру держишь?» «Не держу. Просто хотел убедиться, что с тобой ничего не случилось». Протяжный женский крик прервал наш разговор. «Это там, у пруда». Крикнула Соболева и рванула в сторону, откуда раздался крик. Набрав приличную скорость, Настя прилично вырвалась вперед. Новый истошный крик. Заросли какого-то кустарника, а за ними небольшая полянка. На земле лежит девушка. Загребая ногами павшую листву, она зажимает руками распоротое горло. Рядом с ней замерло нечто. Волчья голова, покрытая шерстью тела, когтистые лапы и недобрый взгляд красных глаз. Неужели и правда оборотень? Я торопела замер. «Стоять!» – заорала Соболева. Но тварь, не обращая внимания на направленный на нее пистолет, прыгнула вперед, целя своей когтистой лапой в горло моей напарницы. Не знаю как, но я успел оттолкнуть девушку с траектории прыжка твари. Удар оборотня был силен и напрочь выбил воздух из легких. Впрочем, и мой противник не удержался на ногах и покатился по земле. С трудом поднявшись, я вытащил револьвер и нажал на спуск. Монстр оказался куда как проворнее меня. Оценив ситуацию, он уже почти скрылся из виду, когда откуда-то справа раздался еще один выстрел. Оборотень дернулся, затем жалобно взвыл и рухнул среди кустов. «Настя, я в порядке». Выставив перед собой револьвер, я направился к неподвижно лежащему противнику. «Готов», — констатировал я. Перевернув ногой неподвижно лежащее тело, я заметил, как на груди оборотня что-то блеснуло. Вытащив из кармана носовой платок, я осторожно снял с мертвеца артефакт. Кольцевидная фибула со стилизованным изображением волчьей головы в верхней части. Подошедшая Соболева лишь удивленно охнула, когда скрывавший мертвеца морок развеялся, открывая под ним закутанного в волчью шкуру тщедушного парня. «Морок», — пояснил я, — «а это, я полагаю, орудие убийства». Кивнул я на валявшийся неподалеку нож. Наверняка этот урод приглашал девчонок на свидание, ну а когда те приходили, попросту с ними расправлялся. «Зачем он так с ними?» — голос Соболевой дрожал. «Да мне-то откуда знать, что у таких уродов творится в голове? Подружка не дала, или еще чего? Вот и затаил он зло на все бабье племя. Договорить мне не дали. На поляну выскочило еще несколько человек. Вот и кавалерия!» — буркнул я, поднимая руки. «Самое время». Один из оперов взял меня на мушку. «Соболева, ты в порядке?» «Я в норме», — поспешно произнесла моя напарница. «Он со мной». Опер опустил пистолет, но его рожа не предвещала мне ничего хорошего. «Что с девушкой?» Второй из полицейских, не обращая внимания на меня, поспешил к лежавшей на земле жертве. Я с Соболевой последовали за ним. Быстрый осмотр. «Жива, еще дышит. Повезло, что рана поверхностная. Артерия не задета», — констатировал опер. «Скорая уже едет», — отозвался второй. «Может, расскажете, как вы тут оказались?» «Насть, ты не злись. Просто нас твой батя просил за тобой присмотреть». «Вот значит как», — фыркнула Соболева, сузив глаза. «Присмотреть? Попросил. И много он вам заплатил за присмотреть?» «Да ты чего? О каких деньгах речь?» «Значит, ты таскался за мной исключительно из идейных соображений». «Ну, Насть, для твоей же пользы старались», — попытался было оправдаться опер. Пока второй из оперов оказывал первую помощь лежавшей на земле девушке, я убрал трофейный артефакт и застегнул пиджак, чтобы не светить убранный в кобуру револьвер. Соболева тем временем вовсю отрывалась на бедном опере. «Мало мне его дуболомов, так теперь еще и вы оба за мной таскаетесь». «Да так, для общей пользы таскаемся», – парировал парень. «Не будь нас, неизвестно еще, как бы все это дело обернулось. И вообще, ладно, тебя в этот парк понесло в одиночку, но этот хрен с горы чего тут делает?» Буркнул опер, кивая в мою сторону. «Этот хрен уже уходит», — отозвался я, не желая вмешиваться в разборки Соболевой с ее коллегами. «Не так быстро. Насть, это же тот святоша, видео с которым наделало столько шума». «И что с того?» — хмыкнул я. «Повезло тебе». «Это в чем же?» «Да в том, что наша экспертиза быстро установила, что видео с твоими фокусами — это фальшивка. А то бы ты уже грел бы нары где-нибудь». «Кирилл, я же тебе уже сказала. Он тут оказался случайно». «Но...» «Ладно. Только вот не начинай мне тут очередную сцену ревности. Так и быть. Схожу с тобой на свидание». «Идиот», — усмехнулся парень. «Кстати, кто его приложил? Не твой святоша часом?» «Нет, увы, это не я. Да и чем мне воевать? У меня из оружия только это», — произнес я, жестом фокусника вытаскивая из кармана небольшой томик с отметиной от ножа в самом центре. «И что это такое?» — настороженно произнес Кирилл. «Слово Божье. Разит куда лучше любого пистолета». «Ха, а ты забавный. Ладно, давай, вали отсюда, пока бригада не приехала и тебя не срисовали». «Я позвоню», — одними губами произнесла Настя, перехватив мой взгляд.